Глава 14. Марина сидела в кресле, как обычно, перекинув ноги через подлокотник. Когда вошел Джанни, девушка отбросила книгу и с улыбкой побежала к нему. Но вдруг остановилась на полпути, улыбка сползла с лица, а руки поникли. «В чем дело, милый? Что с тобой?» Джанни прошелся по комнате, и воздух тут же загустел от винных паров. «Ты пьян?» — тихо вымолвила девушка. Музыкант открыл бар, достал бутылку коньяка и пустой бокал. «Нет, еще не совсем». «Отрывисто», — возразил он, плюхаясь в кресло. «Твое здоровье, сокровище!» Он приподнял налитый до краев бокал, залпом выхлебал обжигающую жидкость, потом перевел дух и, скривившись, добавил: «Поздравляю тебя! От всей души поздравляю!» «Ради бога, скажи, что случилось?» Марина чуть не плакала. Джанни налил второй раз и впервые с тех пор, как переступил порог, поглядел в ее искаженное, как от боли, лицо. Потом его бессмысленный взгляд обратился к бокалу, и в глазах мелькнуло удивление. «Почему там снова плещется коньяк?» С тем же изумленно дурашливым видом пианист осушил его и залепетал. Почему-то слова ворочались на языке, как дубовые поленья. «Сеньор бокал, ты меня слышишь?» — пробормотал он. «Она тут совсем ни при чем. Пойми, бокал, она не хотела расстраивать отца. Поэтому мы видели фотографии не нашей маленькой зеленоглазой бабочки, а развратной дряни ее мачехи. Ты мне веришь, бокал? Тем более, что на конверте было написано «КНБ» — Клодина Николсон Бургер». Марина опустилась в кресло и, побелев, как бумага, закрыла глаза. «Фотографии!» — чуть слышно вздохнула она. «Да, они самые. Как не жаль огорчать тебя, моя славная иллюзия. Твои дивные фотографии лежат на столе в полиции, и парни оттягиваются на полную катушку». Он грохнул об пол пустой бокал и кое-как поднялся. «Я еще держусь на ногах, моя девочка, и мне смешно до омерзения». Марина вскинула на него полные слез огромные глаза. «Но что с тобой, сокровище?» — спросил он почти нормальным тоном. «Ты этого не ожидала? Ну, давай, я готов выслушать новую версию». Она грустно покачала головой. «Не стоит. Ты мне все равно не поверишь. Никогда не поверишь». «Но почему же?» — взорвался Джанни. «Ведь два раза я принял все за чистую монету». Марина отвела глаза. «Теперь уж это не имеет значения. Тем более, что эта история да нельзя нелепа и неправдоподобна». Неожиданно и для себя, и для Марины музыкант ударил ее по лицу. «А я хочу ее послушать!» — заорал он. «Хочу знать, что ты еще способна выдумать!» И тут он увидел в глазах девушки такую мучительную боль, что, не выдержав, закрыл лицо руками. «Я сама виновата!» Марина вытерла тонкую струйку крови, стекавшую из уголка дрожащих губ. «Боялась, что ты не поверишь. А сейчас пропади все пропадом». Джанни упал в кресло и злобно нахохлился. «Куда подевался этот чертов бокал? Если я скажу тебе, что не имею никакого отношения к этим проклятым фотографиям, ты ведь мне не поверишь, правда?» Музыкант не ответил. «И тем не менее, эти гнусные снимки существуют. Я тоже их видела. Господи, какой ужас! Да, я видела их. Видела свое лицо». «Что, дело уж дошло до метафизики или фантастики?» — снова вспылил Джанни. «Может быть, тебя напоили? Напичкали наркотиками или чем-нибудь еще? Короче, я слышу новую версию, вполне достойную пера Эдгара Аллана По. будто воочию представляю себе сцену. Перелли, шантажист, что я получу за фотографии? А ты, белокурая героиня, богатая наследница. Ему в ответ: какие фотографии, сеньор? Он показывает фото. Вот эти, красотка, ты в трансе. О, небо, какой кошмар, но я тут ни при чем. А Перелли с сатанинским смехом: как так ни при чем? Ты на них или нет? А ну гони бабки! Марина, стоявшая у него за спиной, тихо вздохнула. Чепуха, Джанни. Главное, ты мне не веришь. Я в отчаянии от того, что так все ужасно закончилось. Она медленно пошла к двери. Джанни повернулся и грубо схватил ее за руки. Ты куда? В полицию, спокойно ответила Марина. Если хочешь, пойдем со мной. Пронзительно зазвонил телефон. Джанни усадил девушку в кресло и, не спуская с нее глаз, снял трубку. «Привет!» — жизнерадостно поздоровался Уолтер. «У меня есть для тебя хорошие новости насчет Марины Бургер». У Джанни закружилась голова. «Речь идет о тех самых фотографиях. В полиции их послали на экспертизу, но даже я, не будучи специалистом по фотосъемке, заметил кое-что неладное». Джанни вцепился в трубку и сдавил дыхание. «Ты слушаешь меня? Так вот, эти фотографии не что иное, как самый обыкновенный фотомонтаж». «Что?» Музыкант в полном смятении взглянул на Марину. «Фотомонтаж! Лицо ее, но все остальное нет. Краст поставил на уши всех экспертов, и они это подтвердили. Старик совсем обалдел. Кому и зачем понадобилось так шутить?» «Уолтер, почему ты рассказал об этом мне? Не хочу, чтобы ты натворил глупостей. Франко, кретин, не следовало ему показывать тебе эту пакость. Слушай, Джанни, я уверен, что Марина у тебя. Погоди, не спорь. Я считаю, что она в опасности. Если девушка и вправду у тебя, не отпускай ее, пока все не прояснится. Ждать осталось недолго. И приходи вечером в редакцию. Пока». И Уолтер, не дождавшись ответа, повесил трубку. Несколько минут Джанни простоял, пытаясь собраться с мыслями, а потом встретил испуганный взгляд девушки и схватился за голову. «Марина, любимая, прости меня!» Терзаясь раскаянием, выдохнул он, обнял девушку и бережно поцеловал ее в ранку на губе. В комнате повисло молчание. Атмосфера явно изменилась. Легкая пелена отчуждения и неловкости плавала в воздухе. Марина, подойдя к окну, долго созерцала вечереющее небо над крышами высотных домов, а потом вдруг, не оборачиваясь, проговорила: «Ты выполнил мою просьбу?» Услышав этот холодный и какой-то безжизненный голос, пианист не сразу понял, что Марина имеет в виду, но быстро спохватился и поспешил ее успокоить. «Ты хочешь знать, ходил ли я на встречу с Джерри? Да, я там побывал. Вошел в бар и сразу увидел его за столиком в глубине зала. Я сел рядом и поздоровался, но парень с недоумением посмотрел на меня, сказав, что я его с кем-то перепутал. Тогда я стал потихоньку наблюдать и засек подозрительного субъекта за соседним столиком, якобы читающего газету. Уяснив, что за Джерри следят, я извинился и ушел. Вот и все». Джанни принялся очертить пальцем замысловатые узоры. «У Саркиса были твои фотографии?» — немного помолчав, спросил он. Марина подошла поближе и улыбнулась лукаво и чуть-чуть снисходительно. «Понимаю, о чем ты подумал. Разумеется, у него были мои фотографии. Прошлым летом на море меня много фотографировали, и он, и папа, и Джерри». «Саркис, папа и Джерри», — словно эхо прошептал внутренний голос. «Саркис, папа и Джерри». Глава 15. Уолтер, заскочив в будку телефона-автомата, набрал номер редакции. «Рома, сэра? Будьте добры, позовите Франко Мартини. Спасибо, я подожду». Наклонив голову и придерживая трубку плечом, он достал сигареты и закурил. «Франко, да, это я. Краст отыскал фотографа, и тот раскололся. Сказал, что недели две назад, незадолго до убийства Пирелли, ему прислали по почте две серии фотографий, соответствующие инструкции и аванс. Этот тип сделал монтаж и отправил на указанный номер абонентского ящика в почтовое отделение Сан-Сильвестро. После этого заказчик уплатил вторую половину обещанной суммы, и больше фотограф ничего не знает. Краст пытается выяснить, кто абонировал ящик. Бедняга, это дело совершенно его измучило. Идет по следу контрабандистов и натыкается на семейство Бургер. Ищет Марину Бургер, а сталкивается с Брюни и Коином. Ах, да, самое главное, имело место встреча Коина и Брюни. За Коином следят, но ему все-таки удалось встретиться с корсиканцем. Краст получил эти сведения из надежного источника. Как мне сказали, историческое совещание произошло в темном зале кинотеатра, и филеры не смогли в нем участвовать. По всей видимости, до лучших дней заключено перемирие. Да, чертовски странно. А, кстати, у тебя есть какие-нибудь новости? Уолтер внимательно выслушал все, что занудным тоном сообщил ему Франко. И оба одинаковые? Вот идиоты. Слушай, если за ними придут от бургеров, постарайся как-нибудь вывернуться. Мол, еще не готово, или найди иной ход. Только ни в коем случае не отдавай. Держись любой ценой. Подкупи нотариуса или хозяина. Понял? Отлично. А что еще? По мере того, как Франко выкладывал то, что сумел узнать, Боннелли все озабоченнее хмурил лоб. Картина почти прояснилась. Не доставало только последнего штриха. Франко задал какой-то вопрос, и Уолтер очнулся от раздумий. «Что ты сказал?» «Это долго объяснять, а я звоню с улицы. Джанни в редакции не появлялся? Ладно, увидишь его, передай, чтоб дождался меня. Я позвоню еще раз». Выйдя из душной тесной кабины, журналист заглянул в бар. При виде его бармен достал треугольную бутылку Романо. Как обычно, Уолтер, кивнув, стал задумчиво наблюдать, как золотисто-коричневая жидкость медленно струится в бокал. «Ты материалист, Джино?» — спросил он. «Конечно, сеньор», — отозвался бармен. «Очень хорошо», — Уолтер глотнул коньяку. «Материализм, дорогой мой Джино, это единственная искренняя форма идеализма, какая только осталась в этом собачьем мире». Как только журналист вышел из бара, у самых дверей затормозил роскошный автомобиль. За рулем сидел Барни Коин. Боннелли огляделся по сторонам и немного поодаль обнаружил черную Альфа-Ромео. Сквозь лобовое стекло на него смотрели двое мужчин. Чуть помедлив, Уолтер подошел к автомобилю Коина. Гангстер тотчас распахнул дверцу и указал на сиденье рядом с собой. «Прошу», — коротко бросил он, не выказывая ни приязни, ни враждебности. Журналист сел в машину и оглянулся, желая знать, что происходит за спиной. «Не волнуйтесь, там ваши друзья», — с улыбкой сказал Коин. «Вы очень важная персона. Подумать только, какой эскорт. Альфа-Ромео с радиотелефоном. Ваша полиция весьма тактична и не доставляет мне неприятностей». «А кто доставляет?» «Вы. Ведь это вы в своей газете подняли ненужный шум». «Барни, я отлично понимаю, что вас немного огорчило случившееся с двумя вашими людьми, но кто вам сказал, что это были мои люди?» Уолтер досадливо поморщился. «Послушайте, я знаю все, что вы сообщили полиции, но не могу понять, что вам нужно от меня. Не забывайтесь, я куда меньше вас склонен терять время на болтовню и не собираюсь посвящать папарацци в свои дела ради его смазливой физиономии. Стало быть, я вам зачем-то понадобился. Дело не в этом. Полагаю, вы могли бы оказать мне небольшую услугу, потому что и я, в свою очередь, могу быть вам полезен. Но пока надо выяснить, насколько вам можно доверять, и можно ли вообще, ясно?» «Более или менее. Похоже, мы играем в покер. Так оно и есть. Ну что ж, я узнал, что вы встречались с Пьером Брюни. Коэн не смог скрыть удивление. Я пас, объявил он. Следующий ход. Мне известно, что вы с Брюни заключили перемирие. Довольно необычный шаг после того, как вы ухлопали двоих его людей, а он разделался с вашими. Вы передергиваете, укорил журналиста Коэн. Не надо подсовывать мне карты из другой колоды. Я не повинен в смерти Пиралли и Масиаса, и вы это отлично знаете. Да, с вами невозможно играть. Давайте раскинем пасьянс и поглядим, каков будет расклад. Есть простой и сложный вариант. Ну, и как уже простой? То, что сейчас раскладывает полиция. Вы ликвидировали Пиралли и Масиаса руками Саркиса и постарались навлечь подозрения на бургеров. Отсюда и пистолеты, и похищение девушки, и поддельные фотографии. Рахитичная версия. Как видно, полиция начинает это понимать. Так что перейдем к сложному варианту. Тут семейство Бургер с приложением, подсказал Коэн. С приложением, согласился журналист. Попадает в центр поля. А вы, Брюни и прочие дельцы наркобизнеса сбоку припека. И вот... Исходя из этого, меня интересует содержание договора между вами и корсиканцем. Так, ну что ж, поясню на примере. Допустим, вы ведете с кем-нибудь тяжбу из-за скрипки Страдивари, а потом вдруг узнаете, что смычок исчез, и найти другой невозможно. Скрипка становится просто куском дерева, и ни вы, ни ваш соперник не способны на ней играть. «Пасьянс удался!» — Уолтер щелкнул пальцами. «Кто-то сделал вам такое предложение. И вы знаете, кто именно?» «Да». «И вроде бы понял, зачем вам понадобился я. Вы хотите, чтобы восторжествовали закон и справедливость», — изрек Коэн. Уолтер задумался. «Пистолет. Похищение. Липовые фотографии». Теперь никаких сомнений не оставалось. Журналист посмотрел в окно и попросил Коэна остановиться. Они как раз ехали мимо здания, где располагалась служба Краста. Выходя из машины, Уолтер приветственно вскинул руку. «Удачи вам!» «И вам того же!» — откликнулся Коэн. Большой черный автомобиль тронулся с места, и вслед за ним покатила Альфа-Ромео с двумя сотрудниками полиции. Уолтер немного постоял на улице, сунув руки в карманы. Над ним в узком просвете между унылыми фасадами домов чертили небо сумасшедшие ласточки. Глава 16. Много воды утекло с тех пор. Публика уже стала забывать и нашумевшую историю, и ее действующих лиц. Но Уолтер постоянно возвращался мыслью к событиям того рокового вечера, пытаясь оценить, насколько велика была его вина в том, что тогда произошло. Однако события развивались так стремительно, что времени их обдумать и принять решение не было. А тут чья-то дурацкая случайность. Когда Уолтер появился в кабинете Краста, тот, навалившись грудью на стол, кричал в телефонную трубку: «Как? Что?» Рядом, уткнув густую сидеющую бороду в грудь, стоял хмурый Санна. У дверей толклись еще трое полицейских. Уолтер успел незаметно прошмыгнуть в угол, прежде чем Краст бросил трубку на рычаг, да с такой силой, что она подпрыгнула, упала на край стола, соскользнула и повисла на шнуре, почти касаясь пола. Санна быстро поднял ее и водрузил на место. Краст обхватил голову руками и словно онемел. Журналист и помощник комиссара переглянулись. Потом полицейский весьма выразительно втянул голову в плечи и закатил глаза, являя собой живое воплощение испуга. Минуту спустя комиссар поднял голову и медленно обвел глазами присутствующих. Уолтер хорошо знал, что это жесткое, упрямое выражение на лице старика означает одно — горе всем, и друзьям, и недругам. «Я хочу», — тихо процедил Краст, и это спокойствие было страшнее любого крика. «Я хочу, чтобы вы нашли этого парня». «Да, сеньор», — моментально среагировал Санна и сделал знак подчиненным, а те также быстро исчезли за дверью. Уолтер с замиранием сердца ждал, когда комиссар обратит внимание на него. Может быть, Краст выяснил нечто такое, что они с Джанни тщательно скрывали. «На сей раз, мне кажется, крышка», — подумал он, так как за годы совместной работы успел изучить комиссара. «И последнее, Санна», — добавил Краст, — «если его превосходительство позвонит, требуя поблажек для бургера, пошли его от моего имени ко всем чертям». «Да, сеньор». И Санна вышла вслед за подчиненными. Уолтер тихо сидел в уголке, стараясь не шевелиться. Он чувствовал себя так, будто по легкомыслию кинул горящий окурок в бочку с порохом и теперь пытается его достать. Гнетущее молчание нарушил голос Краста. «Уолтер!» Журналист глубоко вздохнул. «Убирайся отсюда!» В приемной царила атмосфера всеобщей мобилизации. Санна, заметив Уолтера, отослал своих людей. «Ну и как?» — он кивнул на дверь кабинета. «Я рад, что ты живой». Губы помощника комиссара тронула довольно бледная улыбка. «Неприятности?» — сочувственно спросил журналист. «Не то слово. Будь проклят день, когда меня перевели в эту бригаду. Давай, гляди, спятишь. Нет, я больше не выдержу. Буду проситься на старое место, в архив. Но что стряслось?» «А ты не знаешь?» «Мы отыскали владельца абонентского ящика». «И кто это?» «Рыжий». «Сын сеньора Бургер?» «Джерри Нолан? Он самый». Выяснив это, Краст позвонил агентам, наблюдающим за виллой Бургера, и велел доставить мальчишку сюда, но его не было в доме. Каким-то образом он умудрился слинять. Но когда? Кто его знает? В последний раз Нолана видели утром. Часов в 9 он вышел из дому, и, само собой, наши сели ему на хвост. Рыжий заглянул в один из мелких баров в центре города. Около 10 к нему подсел какой-то парень и поздоровался, но он сделал вид, что знать его не знает. Парень, почуяв что-то неладное, тут же смылся. Любопытно, что, судя по описанию, он похож на того, кто побывал у Марины Бургер незадолго до его исчезновения. Боннелли вовремя сдержал удивленный возглас. «За ним проследили?» — равнодушно обронил он. «К несчастью, нет. Наш агент вел Рыжего в одиночку и не рискнул оставлять его без надзора». Уолтер нахмурился. «Вот он, последний недостающий штрих. И чем закончится этот день?» «Да, он здесь», — ответил Франко. «Стоит рядом». Джанни взял трубку. «Как дела, Уолтер?» «Привет. Что поделал весь день?» «Ты не поверишь, но я успел напиться и протрезветь. Есть что-нибудь новое?» «Да, полиция нашла заказчика поддельных фото». И, выдержав паузу, он объявил. «Это Джерри Нолан». «Джерри? Но зачем ему это понадобилось? Я думаю, чтобы вместе с Пирелли шантажировать девушку». «Но кто ж тогда проломил этому негодяю башку?» «Опять-таки юный Нолан». «Я пока не могу тебе всего объяснить. Скажу только, что дело оборачивается к лучшему. Скоро все разъяснится. Ну ладно, увидимся в редакции. Жди меня там, ты мне очень нужен». «Годится». «Но скажи, не могу. Передай трубку Франку. До скорого». «Слушаю тебя, Уолтер», — тотчас отозвался Мартини. Боннелли заговорил, понизив голос и машинально прикрыв трубку рукой, точно опасался, что слова его достигнут слуха музыканта. «Вот что, Франко, парень и носа не должен высунуть из редакции, пока я не приду». «Ясно. А в чем дело?» Уолтер колебался, не сказать ли Франку всю правду. Немного подумав, он решил, что не стоит. Тот мог растеряться и наделать глупости. «Все узнаешь, когда приеду, максимум через час». Положив трубку, Франко повернулся к Джанни. «Я пойду работать к себе», — он указал на дальний угол огромной редакционной комнаты. «Если тебе что-нибудь понадобится, кликни». Джанни сел за письменный стол у Уолтера, достал сигарету и задумался. «Джерри Нолан — убийца. Невероятно». Взяв чистый лист бумаги, он стал рисовать женские фигурки. На бумаге одна с другой появлялись маленькие крылатые женщины с воздетыми к небу руками и с легкой мантией, развивающейся на ветру. В голове музыканта, словно испуганные летучие мыши, продолжали метаться какие-то дурацкие мысли. Откуда они взялись? Ведь Уолтер сказал... От тягостных раздумий Джанни оторвал стук, ударившийся о стену двери, и в зал влетел краснолицый коротышка с лихо закрученными черными усами. Джанни догадался, что это большой босс, как назвал его Уолтер, иными словами, директор газеты. «Надо же, чтобы он как раз сломал ногу, идиот!» — завопил большой босс. «Именно в этот день! Мартини! Я здесь?» — отозвался Франко. — Кожестино! Сломал ногу! — объявил директор таким тоном, будто произошло светопреставление. — Бедняга! — сочувственно покивал Франко. — Мне очень жаль. — Но какой идиот ломает ногу в тот самый день, когда госсекретарь Соединенных Штатов дает интервью? — Тогда, — начал Франко, — вместо Кожестино отправишься ты. Директор взглянул на часы. «О, святая Мадонна, осталось всего 20 минут. Ну, чего ж ты ждешь? Машина внизу, живо гони в американское посольство». Франко засуетился и почему-то стал нервно рыться у себя на столе. Потом бросился к выходу. «Куда ты в таком виде?» — взвыл директор. «Ты хочешь предстать перед министром великой державы без галстука?» Франко в полной растерянности замер, а большой босс, отчаянно жестикулируя, воззвал к щедрости редакторов и репортеров. «У кого найдется галстук для этого несчастного?» И тут же, сорвавший свой собственный, коротышка сунул его мартини. «На, возьми и беги скорее, олух!» Франко скорчил кислую гримасу. «Нет, сеньор!» — с достоинством заявил он, глядя на протянутый галстук. «Что?» У директора отвисла челюсть, а усы вздыбились от негодования. Франко упрямо покачал головой. «Он у вас в синюю и белую полоску. Ну и что? А у меня зеленая рубашка. Если бы...» «Надевай! Надевай сейчас же, или я тебя уволю!» — громко зашипел босс. Оскорбленный до глубины души Франко все-таки повязал галстук и, посмотрев на часы, вылетел из комнаты. Директор же, досадуя и злясь ничуть не меньше репортера, проследовал к себе в кабинет. По пути он не переставал сыпать изощренными ругательствами.